Или уже давно ушла? Спилберг беззвучно сделал длинный выдох. Неужели в третий раз подряд не получится стать лидером проката в премьерную неделю, и в следующем году на премии «Сатурн» он опять проиграет своим пожилым и юным коллегам? «Война миров» Спилберга покорила критиков из крупных изданий. Под таким заголовком преподнес новость Yahoo Entertainment. Несмотря на то, что ранее, для поддержания таинственности «Войны миров», Paramount потребовала от критиков, побывавших на тестовом показе, пока заткнуться, что вызвало недовольство у журналистов New York Times и других изданий и даже призывы к совместному бойкоту, фильм после премьеры по-прежнему привлек всеобщее внимание и получил одобрение со стороны ведущих СМИ. Кеннет Туран из Лос-Анджелес Таймс был будто одержим. Поставив высшую оценку, он превозносил до небес. Тут нечего и говорить, это лучший научно-фантастический фильм в истории. А.О. Скотт из New York Times поставил 3 балла из 5. Это кто? Террористы? Когда Фаннинг-старшая слезливым голосом задала этот вопрос Крузу, наверное, у каждого американца стало тяжело на сердце. Конечно, есть еще много моментов, которые находят отклик в душе, например, закадровый голос Моргана Фримена, который своим безразличным спокойствием наводит мурашки. Роджер Эберт присвоил «Гнилой помидор», поставив 2 из 4 баллов. В «Чикаго Сан-Он», конечно же, ничего хорошего не написал. «Война миров» – громоздкое, неповоротливое кино, в котором есть неплохие визуальные эффекты, хотя в сравнении с IMAX фильм такой жалкий, более того, ему не хватает энергии и энтузиазма. Мы можем разглядеть уловки Спилберга. Пхе Холлывот репортер дал оценку А, у Сатадей, оценку Б, Сан-Франциско Кроникл, оценку А. Надежды некоторых людей на полный провал Спилберга не оправдались, но и не рухнули полностью. Под неплохими отзывами критиков находились гнилые отзывы зрителей. Обозреватель на Rotten Tomatoes Дрейк Т. поставил 3 звезды, написав: «Зрители должны немедленно признать, что это не фильм об инопланетном вторжении, это драма, это ненормальная семейка. Даже в этом случае тебе сложно найти что-то, что понравилось бы, или заметить какую-то химию между актерами. Это вызывает у меня жгучее отвращение». Поставивший ползвезды Эйдан Ха написал: «В сущности, это беготня Тома Круза посреди спецэффектов. Скукота». В комментариях к новостям, в блогах и на других площадках отчетливо проявлялось отношение киноманов к дуэли между Светлячком и Войной миров. Если бы не Светлячок, которым они в последнее время прекрасно насладились, может, реакция на Войну миров не была бы столь резкой, но сейчас этот пригоревший ужин не вызывал у них большого аппетита, а без конца визжащая и зовущая маму Фаннинг-старшая оказалась не такой милой, как запускающая волчок и задающая вопрос Фаннинг-младшая. На только что прошедшей неделе, с 24 по 30 июня, Светлячок ожидаемо занял первое место в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса. Его сборы просели на 36,1% и за 7 дней составили поразительную сумму в 151,1 миллиона. 4065 кинотеатров в среднем принесли по 37,170 долларов. Зарубежные сборы просели на 7,9% и за 7 дней составили 245,1 миллиона. Фильм во многих странах и регионах стал лидером проката. Спустя 2 недели после премьеры «Светлячок» заработал 387,6 миллионов в Северной Америке, 514,2 миллиона за рубежом и 901,8 миллиона в мире. До миллиарда лишь не хватало одного уикенда. Фильм продолжал шагать по рекордному маршруту. Был совершен самый быстрый сбор — 350 миллионов. 10 дней, были обойдены «Шрек 2», 26 дней, «Человек-паук», 31 день. Пробывшая 2 дня в широком прокате «Война миров» разместилась на втором месте с 30,16 миллиона. В среднем 3908 кинотеатров принесли по 77,177 долларов. Нельзя сказать, что результат был потрясающий, но и жестоким поражением это нельзя было называть. Во всяком случае, ситуация обстояла на порядок лучше, чем у «Бэтмена», «Колдунья» и других фильмов, которые пали под первым же натиском. Какие дальше перемены произойдут на североамериканском поле битвы? С 1 по 3 июля будет уикенд, а 4 июля будет День независимости США. Эти 4 дня послужат началом третьей недели проката «Светлячка» и первым уикендом «Войны миров». Один фильм был сумасшедшим спасителем рынка, другой изначально рассчитывался как спаситель рынка. Кто кого? Сможет ли «Светлячок» удержать лидерство на третьей неделе? Будет ли так, что у Спилберга третий раз подряд не получится взять еженедельное лидерство в летнем сезоне? Пол Дергарабидиан, глава авторитетной фирмы по сбору данных и анализу бокс-офиса X-Hibitor Relations, выразил свои ожидания. Это будет серьезная битва за бокс-офис, Светлячок все еще преисполнен сил, он намного популярнее, чем люди могут себе представить, Flame Films до сих пор продолжает его рекламировать. А войну миров нельзя недооценивать, очевидно, что Том Круз уже достаточно многое сделал, он даже задействовал свою невесту. В мае на шоу Опры Уинфри Том Круз в порыве любовных чувств запрыгнул на диван, и хотя это не выглядело так же круто, как планкинг Ван Яна, важнее было то, что такой легкомысленный, детский поступок был совершен 42-летним разведенным мужчиной, что вызвало едкие насмешки со стороны СМИ и общественности. Этот ролик, загруженный на Ютубе, взорвал интернет. А несколько дней назад, на церемонии премьеры, Круз хватал и целовал всех подряд. И как бы ни относились к этому его невеста Кэти Холмс и Стивен Спилберг, он и впрямь сделал многое для пиара фильма. Роджер Мур из Орландо Сентинел присвоил «Гнилой помидор», написав: «Том Круз отвратительно ведет себя в попытках раскрутить войну миров, но война миров явно еще более отвратительна». Помимо этого, ранее Круз рассказал на ток-шоу, что является последователем церкви саентологии, за что ведущие СМИ активно высмеивали его. Затем он сказал, что 4 июля, в День независимости, состоится его свадьба, а позже заявил, что свадьба откладывается. Общественности казалось, что этот пройдоха использует свои отношения для пиара нового фильма. Но Пол Дергарабедиан считал это успешным трюком. Сборы любого фильма во многом зависят от интенсивности пиара до премьеры и последующего рекламного эффекта. По его мнению, «Война миров» в этом плане справилась превосходно. К тому же был еще один ключевой момент – авторитет самого Спилберга. Почти всем интересно сходить в кинотеатр и посмотреть новый фильм Ван Яна. Такой же интерес они испытывают и к Спилбергу, тем более после его не совсем успешной прошлой работы «Терминал» все склонны верить, что он сможет преподнести сюрприз. По этой же причине и светлячок Ван Яна пользуется спросом, заявил Пол. Поэтому, как бы ни отзывались зрители о «Войне миров», пока в арсенале имелись Спилберг и Том Круз, имелись хвалебные отзывы от ведущих СМИ, особенно от трех крупных ежедневных газет «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес Таймс». У потенциальных зрителей была причина сходить на фильм. А вдруг мне понравится? К тому же благодаря светлячку кинорынок уже расцвел, к народу вернулось настроение посещать кинотеатры. На этот раз у светлячка был иного рода соперник, блокбастер с благоприятными отзывами от СМИ, звездным кастом и мощной пиар-компанией. Журналисты и киноманы чувствовали бурление крови в своих жилах. «Волшебный юноша» vs Спилберг. Противостояние легендарных режиссеров старого и нового поколения. Второе место по суммарному североамериканскому бокс-офису vs первое место по суммарному североамериканскому бокс-офису. Вслед за лобовым столкновением между паранормальным явлением и «Спасти рядового Рейна» и между «Похмельем» и «Поймай меня», если сможешь, и жанровым столкновением между командой МТ-21 и «Поймай меня», если сможешь, и между «Дьявол носит Прада» и «Терминалом», настало одновременно лобовое и жанровое противостояние. Настала настоящая летняя битва за бокс-офис. Несмотря на то, что у одного фильма шла третья неделя проката, а у другого – первая, как сказал киноман Кисси, молодежь из уважения дает фору старикам. Киноманы, пребывая в сильном волнении, наконец дождались, когда опубликуются данные по сборам за 1 июля, пятницу. Светлячок заработал 23,07 миллиона и в среднем 5661 доллар с каждого из 4075 кинотеатров. «Война миров» унесла с собой 21,92 миллиона и в среднем 5609 долларов с каждого из 3908 кинотеатров. Первый раунд был за светлячком. Пробыв два дня в Сан-Франциско и поучаствовав в нескольких ток-шоу и интервью, Ван Ян прилетел обратно в Лос-Анджелес. Несмотря на то, что в последние 10 с лишним дней он чувствовал себя счастливым, словно свалился в чан с медом, это чувство счастья начало понемногу раздражать и утомлять. Каждый день на него сваливалось огромное количество информации о состоянии светлячка, и ничего с этим нельзя было поделать, разве что открыто попросить посторонних ничему ему не сообщать, а еще его окружало множество СМИ, папарацци. Так происходило каждый раз, как выходил новый фильм, просто этот раз был особенный. Чтобы успокоить нервы, Ван Ян с Джессикой отравился на свидание. Пара сперва поужинала при свечах, после чего направилась в кинотеатр. Ван Яну стало забавно от этой ситуации. С одной стороны, Он хотел на время отвлечься от всего, что имело отношение к кино, с другой стороны, собирался посмотреть фильм. Что тут поделать? Он не был любителем проводить время в ночных клубах. Светлячок мимо, там убийства, взрывы, разрушения. Война миров мимо, судя по постеру, там убийства, визги, взрывы. Глаза Ван Яна, словно радар, сканировали стену с постерами в фойе кинотеатра. Он тихо анализировал, на какой фильм пойти, а стоявшая рядом Джессика согласно кивала. Сейчас между Светлячком и Войной миров проходила яростная перестрелка, и второй фильм не принесет никакой пользы малышке. Ван Ян продолжал отбирать, шепча: «Бэтмен мимо, там драки и убийства, стиль Даррена Ароновски вредит психике, веет ботаником из Гарварда. В «Мистере и миссис Смит» драки и убийства, так что мимо. В «Земле мертвых» убийства, тоже мимо. В «Кунг-фу панде» драки, уже смотрели». Джессика вдруг произнесла: «Дорогой, ходячий замок, слева, третий ряд». Ван Ян примолк, посмотрел на свежий постер и улыбнулся. «Точно, ходячий замок». Постер отчетливо заявлял, что такое стиль Хая Миядзаки. Голубое небо, необъятная степь, парящий замок, превратившаяся в старуху девочка, частично утраченная невинность и красота. Ван Яну, конечно, нравился Хая Миядзаки, нравились его работы, а Джессика знала про его увлечение. После стольких лет совместной жизни ей все было известно. Будь он гиком из теории Большого Взрыва, половину его коллекции составляли бы мультфильмы. «Мне, пожалуйста, 2 билета на Светлячка, 4 билета на Войну миров. Будьте добры, 2 билета на Ходячий замок», — обратился к кассирше Ван Ян после недолгого стояния в очереди. Он недавно заметил, что билеты на Светлячка и Войну миров распродаются примерно поровну. Однако несколько молодых людей рядом тоже с приятным удивлением кое-что заметили. Они обратили внимание на голос и лицо говорящего. Едва Ван Ян и Джессика отошли от кассы на несколько шагов, как тут же обнаружили, что их обступили радостные фанаты. «Ух ты, волшебный юноша, это ты, Джессика. Эй, аккуратнее, у нас ребенок». Ван Ян быстрее самого профессионального телохранителя расставил руки в стороны, защищая Джессику. На самом деле люди и так не толпились и не толкались. Несмотря на возбуждение и радость, они все-таки вели себя порядочно. Именно по этой причине супруги осмелились на такую показушность. Обычно папарацци не следили за ними повсюду и никто не замечал их. А если и замечал, то ничего страшного. Кто-то достал мобильник и стал фотографировать. Молодая девушка с любопытством спросила: «Какой фильм собираетесь посмотреть?» Джессика, слабо улыбаясь, промолчала. Ван Ян, шагая и ведя ее за руку, с улыбкой ответил: «Мы с семьей пришли в кино, пожалуйста, из уважения к ребенку дайте нам спокойно провести вечер, хорошо?» Однако фанаты не желали расходиться. Следуя за своими кумирами, они фотографировали, задавали вопросы и просили автографы. Ван Ян лишь тяжело вздохнул про себя. Вот они, минусы успеха. Внезапно до него донесся возбужденный голос молодого парня. «Интересно, Шелдону понравился бы Светлячок или Светлячок взбесил бы его? Я на 7-м месте в списке заклятых врагов доктора Шелдона Купера. Наверное, он бы издевался над Светлячком». «Логично». Ван Ян с интересом вскинул брови и задумчиво обратился к окружающим. «Леонарду и Говарду понравилось бы, и Шелдону понравилось бы, но он бы сказал, что не понравилось», — парень произнес в манере Шелдона. «Но Шелдон не умеет врать». Ван Ян и Джессика в один голос промолвили: «Это ложь». Все засмеялись. «Круто. Кстати, волшебный юноша, что скажешь о Войне миров?» Ван Ян пожал плечами. «Как и в Светлячке, есть насилие, есть фаннинг». Возбужденные киноманы дождались, когда выйдут данные по кассовым сборам за 2 июля, субботу. «Светлячок» заработал 24,65 миллиона, бокс-офис вырос на 6,8%, в среднем каждый кинотеатр принес по 6049 долларов. «Война миров» заработала 23,18 миллиона, бокс-офис вырос на 5,8%, в среднем каждый кинотеатр принес по 5932 доллара. Второй раунд тоже оказался за «Светлячком». После 2 дней «Светлячок» лидировал с разрывом в 2,62 миллиона, прочно подавляя «Войну миров», у которой шел первый уикенд. Перевозбужденный Том Круз нашел опры. https://www.youtube.com/watch-v=3nv4apchannel=целебурбия. Кстати, на этот момент сделана пародия в очень страшном кино 4. https://www.youtube.com/watch-v=52wwwpgff0apchannel=мирославгот. Глава 377. Вот что значит спаситель рынка. Результаты светлячка за третий уикенд вновь сообщили миру, что такое чудо, что значит спаситель рынка и что значит волшебный юноша. Спасительная работа волшебного юноши в свой третий уикенд нокаутировала спасительную работу Спилберга, у которой шел премьерный уикенд, причем не оставила сопернику никаких шансов. 3 июля, в воскресенье, светлячок за один день унес с собой 21,78 миллиона, бокс-офис просел на 11,6%, в среднем каждый кинотеатр принес по 5344 доллара. «Война миров» заработала 19,77 миллиона, бокс-офис просел на 14,7%, в среднем каждый кинотеатр принес по 5060 долларов, проигрыш был по всем фронтам. Третий раунд опять оказался за светлячком. По прошествии трех дней чемпион уикенда собрал 69,5 миллиона, в среднем 17,055 долларов с каждого кинотеатра. Серебряный же призер собрал 64,87 миллиона, в среднем 16,601 доллар. С окончанием уикенда светлячок одержал чистую победу. Ранее рекордсменом по сборам за третий уикенд проката являлся Человек-паук с 45,03 миллиона, теперь, естественно, этот рекорд был побит. Заработавший за 17 дней сумасшедшую сумму в 457,1 миллиона светлячок поднялся на третье место в списке самых кассовых фильмов в Северной Америке, без учета инфляции, и лишь отставал от «Звездных войн» 460 миллионов и «Титаника» 600 миллионов. А с учетом инфляции светлячок находился на 28-м месте, перед ним была «Спящая красавица» 1959 года, а позади «Шрек 2» 2004 года. Этот научно-фантастический шедевр легко занял второе место в топ-30 самых кассовых фильмов 21 века в мире. В отличие от «Шрека 2», который был снят с проката спустя 100 дней с момента премьеры, он этот маршрут преодолел за 17 дней. Но «Exhibitor Relations», «Box-Office Mojo» и другие сайты, отслеживающие кассовые сборы, потрясло то, что своим появлением «Война миров», похоже, еще сильнее подзадорила светлячка, чей бокс-офис в третий уикенд просел лишь на 31,72% и совершенно не демонстрировал усталости. Возможно, на это повлияли увеличение залов и сеансов в IMAX и сохраняющийся авторитет, а возможно, в этом была заслуга СМИ и общественности, чей градус интереса и восторга нисколько не понижался. Благодаря всему этому, буря, поднятая светлячком, только усиливалась. Кассовому шедевру суждено оставлять позади себя горы трупов. Киноманы всегда будут восхищаться его боевыми заслуги. В низкосортных фильмах нет ничего интересного, зато блокбастеры доставляют удовольствие и бурные эмоции. Никаких сомнений нет в том, что Бэтмен и мистер и миссис Смит недостаточно сильны, «Война миров» же стала идеальной сноской к главному тексту. «Война миров» уступает светлячку в премьерный уикенд. Под таким заголовком докладывал новость Yahoo Entertainment. Количество просмотров этой новости стремительно росло, в статье писали. Несмотря на то, что осталось еще несколько дней до окончания недели, «Война миров» не дает надежды на переломный момент. Уже понятно, что Стивен Спилберг в третий раз подряд упустит летнее лидерство за первую неделю проката. На этот раз он проигрывает Ван Яну, что как бы намекает на то, что времена меняются. На место пожилых приходят молодые. Это 2005 и краткое, ребята. Заголовок на бом. Отсчет за уикенд. В ожесточенной битве между светлячком и войной миров Ван побеждает. Спилберг проигрывает. Заголовок в Усатады. Незадолго до Дня независимости светлячок продолжает удерживать лидерство в свой третий уикенд. Заголовок на Rotten Tomatoes. Светлячок обходит войну миров по сборам и оценкам. Между тем был красиво побит самый престижный рекорд. Если Титанику понадобился 51 день, Властелину колец 3, 40 дней, то светлячку 16 дней. После того, как в зарубежном прокате за уикенд было заработано 127,9 миллиона, минус 28,6%, общие мировые сборы светлячка взметнулись до 1,09 миллиарда, была преодолена отметка в 1 миллиард долларов. Это был третий фильм в истории, удостоившийся такой славы. Оставалось совсем немного до занимавшего второе место «Властелина колец 3», 1,16 миллиарда. И не было никаких сомнений, что светлячок выхватит это второе место. С минус 8,1% до минус 28,6%, светлячок максимально всколыхнул рынок. За 17 дней было заработано почти 1,1 миллиарда, Поистине впервые такое достижение за всю историю человеческой цивилизации на Земле. Война миров своим мировым прокатом имела определенный ослабляющий эффект, но, как и в Северной Америке, в каждом уголке планеты подвергалась серьезному давлению со стороны Светлячка. За первый уикенд заработала в зарубежном прокате лишь 61,25 миллиона и практически нигде не смогла заполучить лидерство. Как раз наступил День независимости, вся Америка проводила праздничные мероприятия, и, несмотря на раззадоренный рынок, внимание СМИ неизбежно сместилось со Светлячка на праздник, поэтому многие киноманы еще не знали, что фильм преодолел отметку в 1 миллиард. «Пам-пам-пам-пам», — напевал Ван Ян, расхаживая туда-сюда по дому. У него не было никакого интереса в участии или просмотре веселых людных парадных шествий. В последнее время ему хотелось сбежать от внешнего мира. Он, легонько мотая головой, стал с чувством читать переделанный китайский стих. «Я собирал хризантемы у восточной ограды, когда взору предстал Сан-Франциско». Войдя в гостиную и увидев на диване Джессику в просторной одежде, которая ела яблоко, смотря телевизор, он продолжил задумчиво читать. Сосредоточена в ней вся природа, столбом поддерживает небо в Наньчжоу. Отлично. Он восторгался. Все-таки насколько же талантливы древние люди. Привет, откликнулась Джессика, не став заострять внимание на этом бездельнике. Ван Ян сразу подошел, сел и, воодушевившись, стал гладить и целовать ее. Джессика, у которой не было настроения ласкаться, сперва улыбалась и отвечала взаимностью, но вскоре раздраженно оттолкнула его. «Перестань, ты мешаешь мне смотреть телевизор. Уйди, можешь забрать себе яблоко». Ван Ян, успокоившись, неподвижно обнимал ее и положил голову ей на плечо, пожаловавшись. «Так нечестно, почему мужчины не могут кормить грудью?» Джессика откусила яблоко и легкомысленно промолвила. «Некоторые жердяи могут». Ван Ян оцепенел на полсекунды, после чего разразился безудержным хохотом и чуть не скатился с дивана. С трудом взяв себя в руки, он призадумался и снова засмеялся еще более сумасшедшим смехом. «Ха-ха-ха, как пошло, ха-ха». Джессика поначалу не смеялась, потому что считала, что не следует шутить над грудным кормлением, но, когда она доела яблоко, реакция Ван Яна все-таки развеселила ее. Она, делая вид, будто ничего не поняла, с улыбкой спросила: «Что?» Ван Ян, качая головой, произнес: «Просто, просто». «Да, Гарри выглядит крупнее тебя». Джессика надула щеки и резко с силой ударила его. «Так и знала, тебе только мои формы важны». «Нет, что ты, мне важно, как внутри тебя развивается ребенок. Я ничего такого не имел в виду, извини». Ван Ян спрыгнул с дивана, обратившись в бегство. Джессике же неохота было зацикливаться на нем, она продолжила смотреть телевизор. Забавно. Ван Ян, напивая себе под нос, с улыбающимся видом подошел к шкафу с видеодисками. Любуясь красивыми дисками, он вдруг что-то увидел и тут же возбужденно крикнул: «Дорогая, я придумал парную надпись». Джессика знала, что такое парная надпись, каламбур с китайскими иероглифами. Она заинтересованно спросила: «Говори». Ван Ян повернулся к дивану и сказал ей на китайском: «Слушай, первая часть. В день независимости дома смотрю День независимости. А твоя вторая часть?» Джессика никогда так сильно не углублялась в китайский язык. Она притворилась, будто задумалась и, покачав головой, с улыбкой сказала: «Ничего не приходит в голову». «Какая вторая часть?» Ван Ян приподнял завесу тайны. «Светлячок в поле смотрит светлячка». «Ха-ха». Он понятия не имел, правильно ли составил парную надпись. Услышав похожую структуру, Джессика посчитала, что все составлено правильно. Она одобрительно захлопала в ладоши. «Классно». Под влиянием второй части надписи Джессика внезапно вспомнила одну картину «Flame Films» с тремя иероглифами в названии. Следом на нее нахлынуло вдохновение. Она закричала: «О, я тоже придумала, я тоже». Видя, как она, словно капризный ребенок, подняла руки, стараясь привлечь к себе внимание, Ван Ян заинтересовался: «Говори». Джессика кашлянула и неторопливо произнесла по-китайски: «Горбатая гора дома смотрит горбатую гору». В ее взгляде читалось ожидание. «Пойдет?» Ван Ян, нахмурившись, повторил: «Горбатая гора смотрит горбатую гору. Горбатая гора, это же гора. Конечно, пойдет. Ура!» Джессика сжала кулаки, после чего аккуратно погладила вздутый живот и с милой улыбкой сказала: «Малышка в будущем непременно станет студенткой Лиги Плюща». Перебиравший диски Ван Ян внезапно вставил комментарий. «Уст тоже неплох, или Уцла?» Джессика закатила глаза. «Я просто говорю, что она будет очень умной, может, станет ученым или кем-то типа того. Хочешь, чтобы малышка стала ученым, как Шелдон? Жуть какая!» В этот момент Ван Ян скользнул взглядом по полной коллекции ДВД с «Рыцарем дорог», пропел звуки вступительной композиции и низким голосом произнес: «Рыцарь дорог, Майкл Найт, молодой рыцарь, сражающийся под знаменем справедливости с теми, кто поставил себя вне закона, та-та, ту-ту, ту-ту». Кстати, Джессика увлеченно глядела на него, готовая и дальше слушать, как он красиво напевает. Ван Ян, почесывая лоб, подошел, обнял ее и, пристально посмотрев ей в глаза, сказал: «Знаешь, я дальше планирую снять романтический фильм». Услышав это, Джессика нахмурила изящные брови и простодушно спросила: «То есть любовную историю?» Чтобы соблюсти таинственность, Ван Ян ранее не давал четких ответов на расспросы Джессики, лишь говорил, что это будет малобюджетный фильм, Натали исполнит главную роль, а съемки пройдут в Сан-Франциско. Джессика только сейчас узнала о жанре. Увидев, что он кивнул, она тотчас же выпучила глаза и взвизгнула. «Что?» Она торопливо спросила. «Снимешь про наши отношения? Я не хочу, чтобы Натали играла меня». Ван Ян поспешил объяснить. «Нет, нет, не про наши отношения. Эта героиня не такая, как ты. К тому же это не совсем любовная история. Одна половина фильма будет посвящена событиям после расставания. Главная героиня бросает главного героя». Но Джессика пришла в некоторое раздражение. «Зачем надо все так усложнять? И расскажи он раньше, разве она была бы против?» Сдерживая возмущение, она вымолвила: «Но ты мне раньше не рассказывал. Почему сейчас решил рассказать?» Она сердито склонила голову на бок. «Я и в день независимости могу взбеситься». Ван Ян и впрямь опасался, что она взбесится, и боялся за ребенка, поэтому все оттягивал этот разговор. Он искренне извинился. «Просто я слишком многословный, вообще-то я хотел сделать тебе сюрприз, не знаю, можно ли это считать сюрпризом». Джессика удивилась. «Какой сюрприз? Тем более история не про нас, это про твои отношения с кем-то?» «Да». Заметив, что он не стал сразу отрицать и придумывать отговорки, что означало, что эта романтическая история касается его, но не их двоих, и понимая, что он и впрямь слишком многословный, Джессика испытала еще большее раздражение. Она с трудом дышала. «Что за дела? Кто эта героиня? Только не говори, что это подарок на день рождения малышки». «Джесси, мне жаль, что ты не стала моей первой любовью», — вдруг сказал Ван Ян. Джессика, тоже сожалея, вскинула брови и прошептала: «Так распорядился Господь». Ван Ян вновь неожиданно произнес: «Но если бы мы были друг у друга первой любовью, может, мы бы уже давно разошлись». Джессика презрительно усмехнулась. «Да с чего бы?» Ван Ян продолжал: «А может, как и сейчас, поженились бы и завели ребенка, готовясь прожить вместе до самой смерти». Джессика активно закивала головой. «Само собой». Ван Ян слабо улыбнулся и, вспоминая эпизоды из своего прошлого, медленно произнес: «Возможно, в этом нет ничего романтичного, но мне сейчас кажется, что любовь и брак не предопределены судьбой, Господь не может так распоряжаться. Он лишь может устроить встречу для каждой пары и позволить им самим распоряжаться своей дальнейшей историей. Судьбой уготована лишь встреча». Джессика не понимала. «И в чем разница?» Ван Ян пожал плечами. «Разница в том, что я мог повстречаться с другой, и ты могла повстречаться с другим. В этом мире существует далеко не один человек, с которым у тебя или у меня могла бы быть любовь до гроба». «О, бог ты мой!» — не удержавшись, воскликнула Джессика. «Да что он имеет в виду? Получается, сойдясь с другой девушкой, он все равно сможет быть счастливым и довольным, это не обязательно должно быть она?» Джессика, пребывая в полном замешательстве, тяжело задышала. «Что ты, в конце концов, хочешь сказать? Я не студентка Лиги Плюща, мне тревожно». «Боже!» Ван Ян, насупившись, укоризненно ударил себя по лбу. Он понял, что подошел не с той стороны, не следовало с ней разговаривать в исследовательской манере. Видя ее печальные, почти поблекшие глаза и понимая, что ребенок сейчас наверняка тоже очень переживает, он постарался немедленно исправить ситуацию. «Джесси, на самом деле в плане отношений я человек довольно пассивный и медлительный. Помнишь тот день, когда проводился кастинг классного мюзикла? Тогда на пляже я хотел признаться в чувствах, но струсил, как индюк». Джессика показала натянутую улыбку. Ван Ян, невзирая ни на что, стал ласково целовать и гладить ее, серьезно говоря, незадолго до встречи с тобой меня бросила Хелен. Какое-то время мне было очень-очень плохо, а потом появилась ты, и словно солнце рассеяло мрак, словно дельфин вернулся в море, словно черно-белый мир стал цветным, словно, если бы я был Майклом Найтом, ты была бы Киттом. Разве может рыцарь дорог быть без железного коня? Понимаешь, когда этот засранец Джошуа сказал, что он твой парень, я почувствовал себя так, словно мир снова меня отверг. Слушая его непрерывную любовную речь, Джессика постепенно заулыбалась. Хоть он и говорил это уже много раз, каждый раз было так приятно слушать, словно дельфин вернулся в море. Но Кит, с тех пор, как мы вместе, мне сложно описать все это словами. Безмерное счастье. Увидев ее милую улыбку, Ван Ян облегченно выдохнул про себя, продолжая говорить. «Просто я хочу поделиться с тобой кое-какими вещами из своего прошлого. Как и многие люди, я встретился с одной девушкой, а дальше влюбленность, расставание, болото, душевный подъем, встреча с тобой». Неизвестно, о чем думала Джессика, но она молча кивнула. Ван Ян с легкой улыбкой продолжал. «Поэтому будущий фильм также можно считать нашей историей, это предыстория. Мне жаль, что ты не моя первая любовь, но я собираюсь поведать тебе и ребенку, что, хоть у папы и было несколько отношений, любил он только маму. Правда? Вот оно как». Уголки рта Джессики приподнялись вверх, затем рот приоткрылся в ослепительной улыбке, глаза загорелись жизнью. Она интерпретировала его мысль. «Эй, хочешь сказать, ты приходишь в магазин за одеждой, в кармане у тебя только 100 баксов, ты примеряешь платья, джинсы, но что-то тебе либо не нравится, либо не по размеру, и тут вдруг появляется красивая, соответствующая твоим вкусам одежда, ты покупаешь ее за 100 баксов и носишь всю жизнь». «Угу», кивнул Ван Ян, хотя ему казалось, что ее аналогия не совсем правильная. Джессика продолжала болтать. «То есть и у меня так же. Едва я вхожу в магазин одежды, как мой взгляд падает сразу на тебя, и я покупаю тебя. Не нужно стирать, не нужно переодеваться». Она, однако, сама себя запутала. Ван Ян тоже не решался прервать ход ее мыслей. Джессика вдруг бешено вскрикнула. «А, разве покупка тобой одежды не предопределена судьбой?» Ван Ян опять попытался разъяснить свой взгляд. «Ты не всегда совершаешь покупку, иногда ты просто гуляешь по магазинам, присутствует элемент случайности. Это случайность и есть перемена в наших отношениях. Хватит!» — крикнула Джессика, не желая много думать. Она с упрямым выражением лица непреклонным тоном промолвила. «Это предопределено судьбой. Хелен ушла от тебя, потом была я, мы повстречали своих киттов. Это судьба, это Божий замысел. Иначе почему произошла та встреча? Ты поступил не в Стэнфорд, не в Нью-Йоркский университет, не в Уцла, а в Устс». Она внезапно остановилась, сделала глубокий вдох и, глядя на Ван Яна, спросила. «Ты любишь меня?» Ван Ян, уже давно привыкший к ее поведению, с улыбкой ответил. «Конечно, люблю». Хлоп. Джессика с силой хлопнула в ладоши, соединив их вместе, затем чмокнула его и решительно сказала. «Вот и все, хватит этих бредовых разговоров, ты снимешь хороший фильм и отправишь малышке свое послание, окей?» «Окей», улыбаясь, кивнул Ван Ян. Он знал, что она девушка с простым характером, она не станет терзаться, если сама себя убедит, что все хорошо. Раз она воспринимает только чувственные слова, то ничего страшного. Зачем обязательно надо кого-то убеждать? Может, она все-таки права, а он не прав? После выхода фильма можно будет вернуться к этой теме. А пока Ван Ян перевел тему, с улыбкой сказав: «Пойдем вечером на салют». Джессика раздраженно закатила глаза, но прошептала: «Кит, одежда, звучит чудаковато. Хотя про дельфина с морем получилось классно». 4 июля, в День независимости, «Война миров» собрала 12-18 миллиона, бокс-офис просел на 38,4%, а «Светлячок», унеся с собой 16,6 миллиона, минус 32,6%, выиграл четвертый раунд и вместе с тем окончательно вырвался вперед. Он заранее объявил, что отразил натиск Спилберга с Томом Крузом и стал лидером североамериканского проката третью неделю подряд. Тогда раз фальшивому спасителю рынка «Войне миров» не удалось стать лидером проката в премьерную неделю, может, удастся завладеть лидерством на следующей неделе? СМИ и киноманы в этом сомневались, поскольку, помимо бесстрашного, непобедимого истинного спасителя рынка «Светлячка», у которого третья неделя воспринималась как первая – На следующей неделе, с 8 по 14 июля, на североамериканское поле битвы ступит экранизированный по комиксам блокбастер «Фантастическая четверка» стоимостью 100 миллионов. Сейчас киноманов интересовало, сможет ли «Светлячок» удержать лидерство четвертую неделю подряд, тем более основным противником выступит возвращенная Ван Яном Рэйчел МакАдамс. Однако пока весь мир пребывал в шоке от того, что сборы «Светлячка» преодолели отметку в миллиард долларов, появилась новая воодушевляющая новость. Точнее, это была старая новость, которая получила подтверждение. Ван Ян у себя в блоге опубликовал пост, где порадовался за «Светлячка» и объявил планы на новый проект. «Далее я собираюсь снять романтический фильм, я с огромной честью пригласил на главную роль Натали Портман. Это будет наше третье сотрудничество». СМИ и киноманы мгновенно засуетились, волшебный юноша, видимо, решил не давать возможности передохнуть. Глава 378. Нокаут. Волшебный юноша раскрыл планы на новый проект. Натали Портман исполнит главную роль в 500 днях лета, Yahoo Entertainment, Rotten Tomatoes, AL. Как сообщили многие СМИ, на днях режиссер «Светлячка», волшебный малыш Ван Ян, в своем блоге анонсировал новый проект. Он снимет малобюджетный романтический фильм «500 дней лета». Вдобавок объявил, что королева «Звездных войн» Натали Портман исполнит главную роль. Новость еще не успела разлететься, как сама Натали Портман у себя в блоге подтвердила его слова и написала по-китайски. «Для меня огромная честь снова поработать с Ван Яном, это радостный момент. На съемочной площадке он всегда дарит тебе особую энергетику, жду не дождусь своего выступления. А еще поздравляю его «Светлячка» с миллиардом в мировом прокате». Разлетевшись, эта новость вызвала шумиху, даже несмотря на то, что общественность уже привыкла к высокой производительности Ван Яна. Если вспомнить, что после «Района 9» были три недорогих коммерческих фильма, съемки которых прошли в Лас-Вегасе, Нью-Йорке и Париже, то ничуть не удивлял тот факт, что после «Светлячка» он собирался вернуться к небольшим расходам на кинопроизводство. Но романтический фильм от волшебного юноши, фанаты впали в ступор. А затем Ван Ян с самоиронией раскрыл некоторые подробности. «Это не школьная и не студенческая романтика, будет как солнечная, так и пасмурная атмосфера. Пожалуйста, пристегните ремни». Похоже, война между Яном и критиками все-таки продолжится, так написал Rotten Tomatoes, потому что далеко не один критик жаловался, что в работах Ван Яна не хватает пылких ухаживаний за женщинами. Если новый фильм будет иметь так называемый романтический жанр, тогда и классный мюзикл можно считать романтикой. «Джуна», «Район 9», «Дьявол носит Прада» тоже располагают кое-какими элементами, но если так посмотреть, то и «Паранормальное явление» – романтический фильм. А «Светлячку», согласно единственной нейтральной рецензии на Metacritic, не хватает традиционной красивой женственности и романтики. А теперь Ван Ян, которому предстоит в конце года стать отцом, вместо того, чтобы взять перерыв, объявляет, что снимет романтический фильм. Фанаты массово всполошились, любопытство так и распирало их. Волшебный юноша, о чем эта история, какой стиль, какая тематика? А боже, это так неожиданно. Одной из первых написала комментарий к новому посту фанатка Карие. Джон Иль все находился в недоумении. Это не шутка, кто-нибудь может объяснить, что за дела? Не могу представить романтический фильм от волшебного юноши. Без поцелуев, без телесного и зрительного контакта, что это вообще такое? Катите, заботили сплетни. И снова Натали Портман. Никогда не видела в ней выдающихся актерских навыков. Волшебный юноша, ты с ней так сблизился, Джессика не рассердится? Джорджину Д, тоже являвшуюся девушкой, наоборот, заботила сама картина. Фильм расскажет о 500 днях лета, а что на 501 и краткое день? Это ведь не трагедия, не надо этого. Фанаты действительно беспокоились на этот счет. Следовало знать, что солнечная, юмористическая версия волшебного юноши могла надолго привести в прекрасное, позитивное настроение, зато гнетущая, пугающая версия волшебного юноши могла произвести на зрителя мрачное впечатление, от которого тяжело избавиться, если на этот раз он выпустит депрессивный продукт в романтической упаковке. Весь мир кино всполошился. Засуетились не только СМИ и киноманы, но и кинокомпании, причем вовсе не из-за призрачной возможности поучаствовать в инвестировании, а из-за слов Ван Яна. Фильм выйдет в этот рождественский сезон. Студии бросились проверять расписание выхода своих фильмов и производить переоценку, Никому не хотелось в счастливое Рождество стать унылым пушечным мясом. Агенты и актеры тоже пребывали в замешательстве. Почему не было никакой преждевременной информации, а тут вдруг новый фильм? Главная женская роль, оказывается, уже занята. Боже, какие еще роли остались? Если опять не выбьешь мне значимую роль, можешь сразу убираться к чертовой матери. Такой ультиматум поставила Дрю Барримор своему агенту. Кира Найтли, Блейк Лайвли, Камилла Бёрл, Джессика Бил, Дженнифер Лав Хьюитт, Роуз Бирн и другие популярные либо начинающие молодые актрисы заявляли своим агентам о горячем желании посотрудничать со всеобщим любимчиком Ван Яном. Некогда сотрудничавшие, знакомые с ним и получившие благодаря нему карьерный рывок Скарлетт Йоханссон, Энн Хэтэуэй, Алексис Бледел, Элайза Душку, Энн Далин, Эмили Блант звонили или писали ему. Джулия Робертс через посредников осведомилась, есть ли подходящая роль для ее племянницы Эммы Робертс. Это ведь волшебный юноша. Никто не был против второстепенной роли. А даже если впоследствии не удастся заполучить никаких номинаций и наград, все равно популярность, скорее всего, резко взлетит вверх. Тем более молодые звезды практически выросли на фильмах волшебного юноши, а ныне раскрученный светлячок приводил в дикое возбуждение. Кому не хотелось поработать с юморным, дружелюбным именитым режиссером, который примерно того же возраста. От этого сотрудничества можно многое извлечь. Агенты, массово активизировавшись, связывались с Ван Яном насчет возможности посотрудничать. А борьба за главную мужскую роль и мужскую роль второго плана была еще ожесточеннее. Хит Леджер, Джозеф Гордон-Левитт, Закари Левай, Рейн Гослинг, Джейк Джилленхол, Джеймс Франко, Рейн Рейнольдс, Эштон Кутчер, Джей Барушель, Брэдли Купер, Ченнинг Татум. Много кто хотел выступить и, как и в случае с женской ролью, готов был согласиться на символический гонорар в несколько сотен тысяч долларов. Поэтому не прошло и нескольких дней, как в СМИ появилась куча соответствующих новостей. Кира Найтли активно просится в актерский состав «500 дней лета», Джессика Бил вступила в борьбу за роль в «500 днях лета», Джулия Робертс хочет попросить волшебного юноша устроить ее племянницу, Джейк Джилленхол надеется сыграть главную роль в новой картине Ван Яна, утекла информация, что Хит Леджер сыграет в 500 днях лета. Давайте сперва как следует отдадим должные почести светлячку. Так написал Ван Ян в день публикации своего поста, будто заранее предвидел бурление новостей. В последнее время и впрямь то и дело выходила какая-нибудь новость про Ван Яна, но в центре внимания по-прежнему оставался собравший более миллиарда в мировом прокате светлячок, тем более недавно он разбомбил «Войну миров» Стивена Спилберга и Тома Круза. По окончании недели с 1 по 7 июля самая большая надежда «Войны миров» стать лидером проката в премьерную неделю разбилась вдребезги. Фильм с 98,82 миллиона занял второе место, в среднем каждый из 3908 кинотеатров принес по 25,288 долларов. Такой результат за первую неделю нельзя было считать плохим, вдобавок за 9 дней было заработано 134,5 миллиона. Однако если сравнивать с шедшим третью неделю светлячком, то «Война миров» могла сгореть от стыда. Минус 30,57%. Светлячок собрал сумасшедшие 104,9 миллиона и стал третью неделю подряд лидером североамериканского проката. В среднем каждый из 4075 кинотеатров принес по 25,761 доллару, за 21 день североамериканский бокс-офис составил 492,5 миллиона. Под влиянием истинного и фальшивого спасителей рынка североамериканский кинорынок продолжал процветать. Суммарный бокс-офис всех фильмов, составивший 316,5 миллиона, заставил владельцев кинотеатров сиять от радости. В унынии пребывали лишь «Бэтмен», «Мистер и миссис Смит» и множество других картин, которые в среднем с каждого кинотеатра заработали от 3000 до 5000 долларов, что означало почти полное отсутствие интереса. Другая новинка этой недели – спортивная комедия «Отскок», с одной стороны, была предана забвению, с другой стороны, утонула в насмешках, рейтинг на Rotten Tomatoes составил 13%, 14% и 52% свежести, за первую неделю было заработано 6,02 миллиона, в среднем каждый из 2464 кинотеатров принес по 2445 долларов, фильм уже оказался трупом, зарубежный рынок тоже процветал. Бокс-офис, ставшего много где еженедельным лидером проката «Светлячка», просел на 28% и составил 176,4 миллиона. Общие зарубежные сборы выросли до 696 миллиона, мировые сборы за 21 день составили 1,183 миллиарда, Светлячок обогнал «Властелина колец 3», у которого было 1,167 миллиарда, и разместился на втором месте. Везде наступила эпоха волшебного юноши, а я давно говорила, «Война миров никакой не конкурент Светлячку». Что там с третьей недели, удерживает лидерство, собрал миллиард, такой текст написала возбужденная Эвелин в комментариях к новости на Yahoo Entertainment. Сверху наблюдалось бесчисленное множество комментариев с восторженными криками в адрес Ван Яна и Светлячка, также было немало и язвительных комментариев, например, умственно отсталый хитер 765 написал, не знаю, чему вы радуетесь, не забывайте, что такие... Как Ван Ян, разбомбили наш Пёрл-Харбор. Цапье ответил, учи историю, кретин. Адриан ответил, вот из-за таких идиотов нам и весело так. Мелинда ответила, господи, остались еще те, кто ничего не знает о волшебном юноше. Ты с какой планеты? Молодая девушка край возбужденно написала, я люблю волшебного юношу. Хочу выйти за него замуж, хочу нарожать ему детей. Ненавижу Джессику Альбу, ненавижу ее. Другой умственно отсталый хитерцы им перешел к прямым оскорблениям. Ван Ян, пососи мой здоровый хер. Одни любили волшебного юношу, другие ненавидели. Бешеной в его адрес была как похвала, так и оскорбление. Наст 8 написала. Почти 1-2 миллиарда в прокате. Обожаю этого психа. Этот парень каждый раз приводит меня в экстаз. Должно быть, приятно нападать Спилбергу под старческий зад. Фан 24 написал, никогда не нравился Спилберг, по мне, он слишком хитроумный и изворотливый, меня радует, что Ван разобрался с ним. Ярая фанатка Ван Яна Элис написала, Спилберг состарился, он больше не способен снять приличное кино. Война миров, чересчур шаблонный фильм, может, некоторым старикам понравится, но это не соответствует вкусам молодежи. Взгляни на Светлячка, вот где есть все, чего мы хотим. Победа волшебного юноши вполне закономерна. Рола 188 написал, как можно перестать любить Ван Яна, более 1 миллиарда, 1,1 миллиарда. Вся производственная команда Светлячка, все сотрудники Flame Films испытывали радость и гордость за этот результат. Радовались Роберт Дауни-младший, Хит Леджер, Даниэл Ву, Майкл Питт, Эллен Пейдж. Немыслимо. Официальный пресс-секретарь Flame Фиона Хассан через СМИ выразила зрителям искреннюю благодарность. Ян говорит, это чудо свершилось только благодаря общим усилиям всего мира, и мы абсолютно согласны. Вне всякого сомнения, эти потрясающие кассовые сборы привели в экстаз не только Наст 8, но и ярых фанатов, воевавших на имп, значительно повысив им боевой дух. Если ранее оценка Светлячка опустилась до 9,3 балла из-за выросшей до 5,7% доли пользователей, ставивших 1 балл, то теперь оценка вновь подлетела и почти за одну ночь вернулась к 9,5 балла, 465-943 голоса. Светлячок продолжал обгонять с заметным отрывом крестного отца, 9,1 балла, и прочно занимать первое место в топ-250. Всегда кто-то радуется, кто-то грустит. Согласно сообщениям многих развлекательных и сплетнических СМИ, из-за того, что новый фильм не взял лидерство за премьерную неделю, Том Круз сильно расстроился. Это даже сказалось на Кэти Холмс. У пары произошло несколько ссор, возможно, свадьба не состоится. Источник Ус Вейклы сообщил. Том подавленный зол, он так много сделал ради этого фильма, но все равно не получилось взять лидерство. Это действительно очень обидно, но можно ли кого-то в этом винить? Он лишь злится на самого себя. Кроме того, Спилберг тоже, как сообщалось, крайне негодовал. Мало того, что провалился по зрительским отзывам, так еще и не взял лидерство за первую неделю, проиграв фильму, у которого шла третья неделя проката. Инсайдер дословно привел его слова, это настоящий позор. Однако старый друг Спилберга Роберт Земекис имел другое мнение. Недавно этот прославленный режиссер присутствовал на выставке научных технологий для кино, во время которой, при упоминании журналистами Ван Яна и Светлячка, рассыпался в похвалах. «Я горжусь этим молодым человеком. Начиная с «В погоне за счастьем» и заканчивая «Светлячком», я видел, как он постепенно развивается. Еще несколько лет назад он интересовался у меня, как настроить актеров на нужный лад, как создать атмосферу на съемочной площадке, задавал вопросы по декорациям и реквизиту, а сейчас он уже не тот человек, которого я мог бы чему-то научить, наоборот, Это мне нужно у него поучиться. Он вдохнул новую жизнь в технологию IMAX. Он также с улыбкой сказал журналистам: «Вы, должно быть, уже слышали много восторженных слов в адрес Светлячка, но я все-таки должен сказать, этот фильм неповторим». Между тем, согласно новости на Yahoo Entertainment, Джордж Лукас тоже горячо нахваливал Светлячка, заявив: «Я восхищен успехом, которого добился Ван Ян, это новая космическая поп-культура. Особенно он превозносил идеальное сочетание ковбоев Запада с восточным миром. Сложно описать красоту фильма, это вдохновило меня на исследование и создание инопланетной культуры будущего. К тому же благодаря специфике IMAX Светлячок выглядит еще лучше. Хоть я и не особый поклонник IMAX, я тем не менее считаю, что «Звездные войны» стали бы лучше за счет этой новой технологии». Похвала от режиссера «Назад в будущее» и Форреста Гампа Роберта Земекиса, похоже, никого не удивила, но вот поддержка со стороны отца «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Это реальная новость, не являвшаяся слухом, мгновенно зацепила многих фанатов «Звездных войн» и тем более ошарашила тех фанатов, которые ради своей любимой франшизы до покраснения противостояли Светлячку. И что они получили? В ответственный момент Лукас вонзил им нож в спину. Неужели Светлячок настолько хорош? Помимо студентов Южно-Калифорнийского университета, число звезд и знаменитостей, показывавших Светлячку большой палец вверх, продолжало расти. Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон, чей ремейк «Кинг-Конга» выйдет в декабре этого года, написал у себя в блоге: «Поскольку все друзья говорят о Светлячке, я на прошлых выходных сходил на фильм, посмотрел в обычном формате и формате IMAX, а потом начал бить себя по голове, задаваясь вопросом, а почему «Кинг-Конг» не был снят в IMAX? Но если думаете, что я скажу, что достоинство Светлячка заключается лишь в IMAX, то вы заблуждаетесь». Квентин Тарантино на своем личном сайте написал: «Я сейчас могу назвать первое место в списке 10 лучших фильмов этого лета. Светлячок, он своей крутостью убил Убить Билла. Я сейчас подумываю пригласить Ван Яна на главную роль в боевике. Есть такая возможность», Уилл Смит признался у себя в блоге. «Фильм доконал меня. С момента премьеры Джейден уже пятый раз зовет меня на него. Конечно, каждый раз я получаю удовольствие. Одни режиссеры Южно-Калифорнийского университета добиваются славы, другие режиссеры Южно-Калифорнийского университета попадают в позорное положение. На новых выходных, с 8 по 10 июля, в широкий североамериканский прокат вышли два новых фильма. Выпущенный Буина хоррор «Темная вода» получил на Rotten Tomatoes 45%, 42%, 37% свежести, за три дня заработал 7,28 миллиона и в среднем $2,740 с каждого из 2657 кинотеатров. Из-за таких скверных результатов на фильм повесили ярлык пушечного мяса. Также состоялась торжественная премьера «Фантастической четверки», снятой выпускником Южно-Калифорнийского университета Тимом Стари, где одними из главных актеров стали Рэйчел МакАдамс и Крис Эванс. Однако этот блокбастер, на который 20-х агентуры Fox возлагала большие надежды, не порадовал ни отзывами, ни сборами. 27% свежести среди всех критиков, 29% среди топ-критиков, 57% среди зрителей. Ричард Роупер из Ebert Roper присвоил «Гнилой помидор». Блеклый фильм, блеклая актерская игра. Серьезно, кто решил сделать Рэйчел МакАдамс невидимой девушкой? Это была плохая идея. Мне бы хотелось видеть ее всегда. Роджер Эберт из Чикаго Сан поставил 1 балл из 4, саркастично написав: «По-настоящему хорошие супергеройские фильмы вроде Супермена, Человека-паука 2, Бэтмена оставляют фантастическую четверку настолько далеко позади, что ей должно быть стыдно появляться в тех же кинотеатрах». Дэвид Эдельштейн из Роллинг Стоуна присвоил «Гнилой помидор». Бредовый, гипертрофированный фильм категории «Б», без изящества, без подтекста, без остроумия, без актерской игры. Не считая Рэйчел МакАдамс, актеры выглядят так, будто вытащены прямо из мыльной оперы. Такие негативные отзывы и отсутствие поддержки со стороны именитых режиссеров и звезд привели, разумеется, к тому, что «Фантастическая четверка» почти лишилась конкурентоспособности и сразу получила статус низкосортного блокбастера, а потом и вовсе стала считаться очередным пушечным мясом. 33,6 миллиона за премьерный уикенд, в среднем $9,328 с каждого из 3602 кинотеатров. Второе место в рейтинге. Первое место досталось сумасшедшему Светлячку. После того, как он в свой третий уикенд нокаутировал «Войну миров» в ее первый уикенд, он в свой четвертый уикенд нанес поражение «Фантастической четверке» в ее первый уикенд и в четвертый раз подряд стал лидером уикенда в Северной Америке. СМИ и киноманы опять всполошились. Глава 379. 28 дней молодости. Отчет за уикенд. Киноманы продолжают петь хвалебные оды светлячку. «Фантастическая четверка» зачахла в заурядности. Бокс-офисе мое. Обзор североамериканского бокс-офиса за уикенд. Светлячок лидирует четвертую неделю подряд. Фантастическая четверка проигрывает Yahoo Entertainment. Сборы Светлячка за четвертый уикенд по-прежнему казались поразительными, и хотя по сравнению с прошлой неделей просели на 45,6%, демонстрируя постепенную усталость фильма, за три дня все равно составили крупную сумму в размере 38,5 миллиона. То есть в среднем по 10714 долларов с каждого из 4125 кинотеатров. «Светлячок» установил новый исторический рекорд, обогнав «Титаника» 1997 года, 28,71 миллиона, и в то же время нанес поражение казавшейся еще более уставшей «Войне миров», 30,46 миллиона, минус 53%, 3910 кинотеатров, в среднем по 7792 доллара, и «Фантастической четверке» 33,6 миллиона, прочно заняв место лидера проката. Только что вышедшая и сразу же сурово обруганная «Фантастическая четверка» в последние дни превратилась в объект безудержных насмешек у СМИ и киноманов. Критиковать ее, сравнивая со «Светлячком», казалось, было поступком несправедливым и жестоким, но, как и в случае с битвой между «Светлячком» и «Войной миров», многие так поступали. Более того, идеальное решение всех проблем, за которые критиковали «Фантастическую четверку», можно было найти в «Светлячке». Ричард Роупер в своей подробной рецензии написал: «Одна из главных причин, по которым мне нравится «Светлячок», он способен пристыдить и унизить такую низкосортную работу, как «Фантастическая четверка». Блокбастер не может быть высокохудожественным и глубокомысленным, однако, прежде всего, основная проблема заключается в способе повествования. В «Фантастической четверке» стоимостью 100 миллионов имелось около 900 сцен со спецэффектами, что, естественно, не могло сравниться со «Светлячком», у которого было более 1800 сцен, хотя все равно эту цифру нельзя назвать маленькой, а у «Района 9» было лишь более 800 сцен. В «Районе 9» сцены со спецэффектами были распределены равномерно, что позволяло постоянно стимулировать нервную систему зрителей. В «Фантастической четверке» тоже присутствовала равномерность, но сюжет и ритм повествования казались зауряднее обычной питьевой воды. От начала до конца отсутствовали эпичные моменты. В этом случае уж лучше бы в какой-то один эпичный эпизод вложили кучу денег и спецэффектов. По крайней мере, зрители хотя бы минут 10 находились бы в тонусе, а не клевали носом весь сеанс. Не было никаких скрытых смыслов, никакого языка кадров, это даже нельзя было сравнивать с телевизионной мыльной оперой. Критик Boston Globe Уэсли Моррис поставил 1 балл из 4. Хуже сценария для экранизации быть не может, фильм следует спрятать куда-нибудь на 10 лет. Мне вот что любопытно. Компания Fox не пожалела 100 миллионов, но почему она не наняла хорошего режиссера? Тим Стари ничего не смыслит в супергероях, он снял очередную парикмахерскую. Почему Fox настояла на том, чтобы пригласить режиссера из Южно-Калифорнийского университета? Причем это не Ван Ян, любители комиксов по «Фантастической четверке» без конца жаловались, зато фанаты «Волшебного юноши» прыгали от радости, а они давно предупреждали. Приглашение Джессики Альбы на главную роль, предательница Рэйчел МакАдамс, еще и режиссер из Южно-Калифорнийского университета, всего этого хватило, чтобы привести в ярость «Волшебного юноши», и вот результат. «Фантастическая четверка» плохо кончила, Эвелин и другие фанаты оставляли пафосные комментарии в интернете. Подумаешь, четвертая неделя, это еще далеко не конец, лидер проката не сменится. 1,3 миллиарда. В первую неделю был нокаутирован «Бэтмен», во вторую неделю – «Колдунья», в третью – «Война миров», в четвертую – «Фантастическая четверка». Гробовщик-светлячок источал самоуверенность и могущество. Кто теперь смел упоминать, что Ван Ян подвергнут закону административного здания? Никто, ибо никому не хотелось оказаться в нокауте от этого паренька. На этих выходных «Светлячок» расширил область зарубежного проката до 76 стран и регионов. За три дня собрал 82,62 миллиона долларов, минус 35,4%. Общий зарубежный бокс-офис повысился до отметки в 773,2 миллиона. За 24 дня мировые сборы составили 1,304 миллиарда, преодолев новые барьеры, двигаясь к славному финишу, который пока никто не мог разглядеть. «Дзинь-дзинь-дзинь», раздавался звонок в утреннем Торонто. По берегу озера Онтарио стремительно мчался миловидный силуэт на одноместном велосипеде. Прохладный ветер трепал золотистую челку, вокруг был прекрасный пейзаж, но настроения наслаждаться им совсем не было. Она все быстрее и быстрее крутила педали. Какой кошмар! Снялась в низкопробном кино. Рэйчел, словно изливая недовольство, бешено работала ногами. Если раньше крикливые чайки в небе подбадривали, то теперь жутко раздражали. Прогнозы Ван Яна оказались верны, фантастическая четверка облажалась по всем фронтам. Во время съемочного процесса Тим Стари казался Рэйчел настоящим чудаком. Он вдруг запретил ей слишком много играть мимикой и говорить о каком-то там выплеске актерского мастерства. Она сейчас без конца раскаивалась, что согласилась выступить в этой низкосортной работе. Мало того, что время было потрачено зря, но и зачем вообще появляться в каком-либо низкосортном фильме? Почему не «Светлячок», почему не «500 дней лета», почему? У Рэйчел было крайне подавленное состояние. Проехав длинный отрезок пути, она постепенно сбавила скорость, пока полностью не затормозила, после чего, еще не восстановив дыхание, уставилась на бескрайнее голубое озеро. Неизвестно, какие мысли роились в ее голове, но она прошептала: «Да брось, Рэйчел». Спустя продолжительное время она вдруг достала мобильник, выбрала номер в списке контактов и, неторопливо толкая велосипед вперед, нажала на звонок, затем с улыбкой произнесла: «Привет, с добрым утром, Ян». Лос-Анджелес, Санта-Моника, штаб-квартира Flame Films. Из-за разницы во времени Ван Ян только-только пришел на работу и сел у себя в кабинете. Проглядывая в руках документы, он с легкой улыбкой сказал в мобильник: «Привет, Рэйчел, с добрым утром, как дела?» Едва услышав знакомый голос, Рэйчел сразу почувствовала, как у нее улучшилось настроение, к тому же та радость за него и за светлячка вновь наполнила сердце. Ох, она, нахмурившись, пожала плечами и, не зная, с чего начать, засмеялась. Ничего особенного, настроение паршивое. Из-за фантастической четверки, еще несколько дней назад двое людей вскользь говорили на эту тему. Ван Ян тихо вздохнул. Не все в жизни идеально. Он утешил ее: «Да ладно тебе, это все-таки не твоя вина, ты и так здорово выступила, правда». Желая развеселить девушку, он спросил: «Это ведь и был наш план?» «Ага», — хихикнула Рэйчел. Ван Ян, почесывая голову, продолжал: «Это моя вина, извини, я как агент напортачил». Рэйчел догадалась, какой трюк он хочет выкинуть. Она улыбнулась, отчего показались ямочки на щеках, и сказала: «Нет, нет, нет, это был мой выбор. На самом деле моя популярность выросла, я проверяла, тех, кто меня хвалит и ругает в интернете, стало намного больше, ха-ха». После смеха ей чуть-чуть полегчало, вернулась ясность ума, она вспомнила многие вещи, которые ранее забыла. В том телефонном разговоре более года назад они вдвоем все четко проанализировали, просто ей двигала мысль, что и я могу сыграть в блокбастере. Она тихо промолвила: «Ты прав, все идет по нашему плану, просто я слишком жадная». «Нет, Рэйчел», — с этими словами Ван Ян невольно ударил себя по голове. Он отлично знал, что «Фантастическая четверка» будет низкопробным фильмом. Рэйчел же нуждалась в хорошем фильме, а не в популярности. Он извинился: «Это моя вина, я не разглядел твоих настоящих желаний, еще и заморочил тебе голову, вынудил делать выбор, не руководствуясь своим сердцем». Рэйчел усмехнулась: «Довольно, волшебный юноша, кто мне может заморочить голову? Ну да, да, ты, но…» Она засмеялась, прекратив говорить. Видимо, в последние дни и впрямь сказывалось негодование, которое привело к смешанным, запутанным чувствам. Но сейчас Рэйчел постепенно обрела гармонию с собой и, глядя на красивый пейзаж с голубым небом, чайками и озером, со смехом выругалась: «Просто я немного зла, черт». Ван Ян тоже, смеясь, выругался: «Черт, и как быть, ха-ха», — прыснула Рэйчел. «Что тут еще можно сделать? Я уже в порядке, смотрю вперед, но у меня, наверное, сформировалась блокбастерофобия». «Так не пойдет», — прервал ее Ван Ян и строго сказал: «Наш план для того и предназначался, чтобы в будущем тебе досталось еще больше блокбастеров». Рэйчел тоже прервала его: Погляди-ка на себя, а еще недавно говорил, что провинился. Ладно, хватит болтать об этом морочащем голову плане. Так или иначе, я больше ни за что не позволю себя сексуализировать. Нет уж, вот это точно ошибка. Ощущение, будто фильм создавался только для того, чтобы поглазеть на Рэйчел МакАдамс в обтягивающей одежде. Есть такое, со смешком ответил Ван Ян. Ох, это было обидно, тут же вымолвила Рэйчел. Ван Ян следом серьезно сказал. Нет, я имею в виду, что им следовало дать тебе желтый костюм, как у Брюса Ли, он как раз соответствует эффекту прозрачности и невидимости. Рэйчел безудержно захохотала. Проезд на желтый свет не является нарушением дорожного движения, разве что в момент езды загорится красный, но многие все равно мчатся на желтый. Пока Рэйчел распирал веселый смех, она опять услышала, как Ван Ян серьезно сказал, для пущего эффекта еще можно надеть трусы поверх штанов, как у Супермена, вот тогда точно будешь походить на настоящего супергероя. Ха-ха-ха, еще более сумасшедшим смехом разразилась Рэйчел. После короткого разговора с Ван Яном любое паршивое событие превращалось в веселье. Рэйчел, просмеявшись, с легкой отдышкой произнесла. Ох, я, спасибо тебе, теперь я в порядке, правда в порядке. Ван Ян, будто разговаривая с самим собой, прошептал. Похоже, я могу заниматься еще и дизайном одежды, вдобавок можно сэкономить часть денег. Рэйчел не дала ему договорить, внезапно спросив. Ян, для меня есть подходящая роль? 500 дней лета.